Глава 4. «Эти воины, они ведь наши штурмовики?» Князь с делегацией шел в глубокой задумчивости от увиденного. Он аккуратно и обдуманно подбирал слова. «Я знал некоторых из них раньше». «Командор, я правильно понял то, что увидел?» «Да». «Еще бы понять, что увидел я», — спокойно ответил идущий рядом некромант. «Ваши слова звучат странно», — криво усмехнулся шедший рядом Альф. «Чувствую недоговоренность». «Говорите прямо, командор. Я не кисейная барышня, готовая впасть в обиду из-за сказанных слов». «Эти альвы умерли сегодня. Их души еще не успели уйти за грань. Жертвы, которых можно было избежать». Александр колко блеснул серебряными глазами. «Скажите, князь, эти технологии настолько ценны для вас, что нужно было отказываться от моей помощи в штурмах захваченных кораблей?» «А, вот в чем вопрос». Правитель покачал головой. Он не выглядел злым или обиженным этими словами. Наоборот, в нем чувствовалось удовлетворение. «Понимаю. Дело в том, командор, что это вы не совсем корректно оцениваете ситуацию. Но это нормально. Я объясню. Во-первых, все полученные данные по технологиям пустотников будут незамедлительно переданы бледным звездам, как ближайшим стратегическим партнерам». Леране, шедшая рядом, в этот момент даже позабыла следить за лицом, удивленно уставившись на князя. Сам же Альф спокойно продолжил. «Дело не в секретности или ценности технологий. Орден Пустоты – это внутренняя проблема княжеств альвийских. Как бы это ни звучало, но только нам, альвам, отвечать за их действия. Проблема вторжения Криста – это всеобщий бич, и мы безгранично благодарны бледным звездам за помощь. Но привлекать вас еще и для решения внутренних проблем княжеств – чрезмерная наглость, непозволительная для гордой альвийской нации. Да, жертвы были. Но это жертвы альвов, из-за ошибок альвов, моих ошибок в том числе. Это суровая ноша, ноша, что останется внутри нашего народа». Князь остановился в конце коридора у больших широких дверей. «Не уверен, что мои объяснения показались вам достаточно обоснованными, но они такие, какие есть. По крайней мере, я был полностью честен с вами. Кстати, мы пришли. Прошу». Несмотря на надежды Алиссии, князь Альвийский отвел гостей не на капитанский мостик корабля, а в отдельную свободную каюту, что больше походило на зал для приемов. Хотя это он и был. В целом, все прекрасно понимали, что в отсеке управления слишком много народу и суеты для спокойного и не всегда открытого разговора. Князь с гостями вошел в помещение, занимая место за большим круглым столом для переговоров. Не садясь, он пригласил жестом гостей и друида присесть вместе с ним. За это время все присутствующие успели бегло рассмотреть богатый интерьер, тончайшие работы статуи, картины, изображающие исторические события. На одной из них командор с удивлением смог узнать их бой с имперскими войсками. Ах да, особого внимания заслуживал сам стол и мебель вокруг, включая стулья. Они были выполнены или вырезаны, сложно сказать, настолько тонкая работа, из лозы, изумительно переплетающиеся и образующие мебель и стол. В Впечатление воздушной невесомости быстро пропадало, стоило сесть и слегка подвинуть стулья. Вес был приличным. Но стоило расслабиться, как лоза принимала идеальное ортопедическое положение, копируя тело, становясь максимально удобной для сидевшего в ней. «Здесь мы сможем поговорить спокойно, без лишних ушей». Князь опустил руку прямо на одну из ветвей лозы, оплетающих стол, и та изменила свой цвет, потускнев. «Вот, теперь мы защищены, не слышны даже для спецаппаратуры». «Вы красиво тут все оформили», — улыбка некроманта была странной. «По-домашнему так». «Понимаю, что вы имеете в виду». Тонкий намек командора был воспринят спокойно. И было бы странно, если бы реакция была иной. «Не переживайте, Александр, если разрешите к вам так обращаться». Командор молча кивнул, стараясь не терять сути разговора. «Уж извините, наши древние законы остались неизменны. Пока я в должности князя, по-прежнему для всех я не имею имени, кроме занимаемой должности. Но мы отвлеклись. Хочу вас заверить, что альвийский народ чужого никогда не возьмет. Тем более это судно. Это даже не корабль и не собственность. Это рука помощи, протянутая в трудную минуту. Весь этот лоск нужен для внутренней работы альвийского посольства. Приходится довольно часто общаться с представителями наемников из баронств. Он так же легко убирается, как и ставится, как и другие атрибуты присутствия на корабле альвийского экипажа. Мы ценим и бережно относимся к данному нам во временное пользование имуществу. Раз вы затронули эту тему, значит, неплохо было бы начать наше обсуждение именно с нее. «Это настолько очевидно?» — усмехнулся командор. «Не знаю. Но я прикинул, как бы поступил сам, и этот вопрос всплыл в мозгу первым. К тому же, какой еще смысл брать с собой одного из своих боевых капитанов, но без корабля?» Князь не старался вести себя как правитель и разговаривал со всеми как с равными. «Вас это беспокоит?» – холодно произнесла Алиссия. «Нисколечко. Постройка хранителя пламени почти окончена. Мы имели некоторые проблемы ранее, но уважаемый Авгур смог их решить. Поэтому заявленные ранее сроки сместились в меньшую сторону. Скоро альвийский флагман вернется в строй, и мы сможем начать модернизацию кораблей бледных звезд». Молчание. Александр медленно повернулся к Лиране и Алиссии, но альвийка лишь покачала головой. Кажется, кое-что Себастьян им рассказать все же забыл. Молчание и переглядывание не остались незаметны для альвийского правителя. «Ага, Себастьян не уточнил некоторые моменты наших договоренностей», — аккуратно уточнил правитель. «Ну, он упоминал, что имеется ряд соглашений», — расплывчато ответил Александр. «Командор, дело в том, что так же, как бледные звезды имеют в своем арсенале уникальное оружие для борьбы с Кристо, так и у княжеств имеется свой козырь. Дело во влиянии древесины великого древа на энергетические тела пришельцев». Альф постучал пальцем по своей полумаске. «Это и есть наш уникальный ресурс. Но чтобы описать все его свойства, нужно потратить довольно много времени. Проще будет показать. У меня есть предложение. Небольшая экскурсия. Все равно доведение до ума захваченного у пустотников имущества потребует времени. Экскурсия? Аккуратно уточнил некромант. Куда? А, я покажу вам нашу гордость, хранитель пламени. Корабль создан с использованием новейших технологий княжеств. Одновременно с этим вы сможете убедиться, что корабль почти готов, и наглядно разобраться в вопросе использования великого древа в космическом судостроении. Я ознакомлю вас с планами внедрения этой технологии для других кораблей, в том числе не альвийских верфей. А потом предлагаю посетить мою резиденцию. Думаю, вам будет интересно увидеть, как изменились знакомые для вас места за 300 лет. «Знакомые места?» – уточнил командор. «Безусловно. Мой дедушка часто о вас рассказывал», – расплылся в улыбке правитель. «И как звали вашего дедушку?» Нетерпение буквально фанило в каждом слове некроманта. «Его звали Амдир, хотя вы также могли знать его как одного из советников княжеств альвийских». Гулкие удары. Стальная дверь отсека изогнулась, но выдержала. Тем не менее, это не остановило то, что находилось с другой ее стороны. Удары повторились, постепенно деформируя бронированные листы двери. «Нужно уходить! Мы почти добрались до одного из кораблей!» Рядом с дверью стоял Альф в необычной броне. Это был представитель Ордена Пустоты, а рядом с ним находилось еще двое таких же, как и он, солдат-пустотников. Оружие, броня – все указывало на принадлежность к этой организации. «Побежали! Еще немного, и двери не выдержат!» – крикнул его коллега, и все трое быстро рванули к противоположным дверям. Первый, подбежавший к пульту управления солдат, начал судорожно вводить код, но двери так и не открывались. «Что ты возишься?» «Синешаль умер! Коды сменились! Но следующую последовательность нам никто не указывал!» «Теперь надо подбирать из имеющихся! Не отвлекай!» Пока Альф возился с дверью, двое других солдат развернулись в противоположную сторону. Гулкие удары перестали сыпаться на покореженную дверь отсека. Створки двери деформировались настолько, что образовалась приличная щель. Щель, в которую протиснулась тонкая женская ладошка. А потом и вторая. Тонкие и нежные руки начали давить на стальные створки, и те со скрежетом деформировались. Постепенно двери открывались. «Нужно задержать этого монстра, пока он ищет код!» Один из солдат снял лазерную винтовку и начал стрелять. Дорожки лазерного огня ударили в одну из бледных рук и не нанесли никакого вреда. Наоборот, на мгновение показалось, что лазерная энергия впиталась в бледную кожу, подобно воде, попавшей на песок. «Это не поможет! Вот! Заначка из последней партии!» Второй Альф снял с пояса небольшой пистолет и нажал на курок. Вместо прерывистого голубоватого луча лазерной энергии к двери устремился цельный, едва видимый поток алых частиц. Он задел продолжавшую курочить двери руку существа. Словно от высокой температуры ладонь начала покрываться буграми и рассыпаться прахом. Всего небольшой участок. А потом монстр отдернул обе руки и затих. «Отрицательный импульс! Но надолго этого оружия не хватит! Я нашел! Открываю!» Радостно прокричал стоявший у двери солдат. В этот момент что-то темное вылетело из раскуроченной щели в противоположной двери и пролетело через все помещение. «Что за...» Кажется, это было ножкой одного из стульев. Она пробила броню и грудь Альва, глубоко войдя в панель управления дверью. Солдат пытался вынуть ее, но пальцы лишь скользили по крови, не в состоянии зацепиться за глубоко вошедший в стену предмет. Альф закашлялся. Кровь потекла из его рта, а ноги начали подкашиваться. «Пойдем!» Стоявший рядом коллега попробовал чем-то помочь, но напарник лишь дернул его за плечо и потянул к открытым дверям. «Панель управления повреждена! Может коротнуть, и двери закроются навсегда! Ему уже не помочь! Пошли!» Они оба заскочили в соседний отсек. Тут стоял небольшой фрегат. Их последний шанс на спасение. За спиной снова доносились скрипы разрываемого металла двери. «Успеваем! Побежали!» Оба Альва рванули к кораблю, но пробежать они успели всего несколько метров. Дикий грохот и разгерметизация отсека. Полная броня защитила Альвов от неожиданного изменения обстановки, но не смогла защитить корабль. Монолит Криста пробил потолок отсека, упав прямо на фрегат Ордена. Он искорежил бедное судно настолько, что любой Альф, не будучи техником, прекрасно понимал, что корабль все, отлетался. «О духи! Нужно убираться!» Панику Альвов прервали четкие шаги за спиной. Это была девушка, альвийка в изодранной одежде. На обоих пустотников посмотрел наполненный злобой и золотым огнем взгляд. А вот сами альвы смотрели на другое. Девушка тащила за собой тело их только что умершего собрата. Кровь чертила алую дорожку за ней, а бывший полностью экипированным в броню труп мужчины нисколько не мешал перемещению этой хрупкой фигуры. Ступор пропал быстро. Альф выхватил тот странный пистолет и попытался снова отогнать пришельца, но выстрелить он не успел. Стоило только прицелиться, как труп в броне с невероятной силой и скоростью полетел в него. Это произошло настолько быстро, что солдат ордена не успел среагировать, и его сбило с ног прилетевшим телом. Мужчина попытался быстро скинуть мертвеца, и это ему удалось. Вот только мгновение свободы лишь подарило возможность увидеть, как на него сверху приземляется та самая хрупкая девушка. Она преодолела все разделяющее их расстояние одним прыжком. «Нет!» Альф прикрыл лицо руками. Удар хрупкого кулачка пробил обе руки, разрывая плоть, и вошел в череп. Черепная коробка буквально разлетелась ошметками костей и мозга. Девушка выдернула руку и отряхнула ее от остатков плоти, а потом неспешно повернулась к оставшемуся в живых солдату. Их взгляды встретились, и в следующий миг мужчина побежал ко второму выходу. Спасение? Скорее, акт отчаяния. Спастись от этого монстра было невозможно. Хрупкая девушка побежала следом. Вот только ее скорость была несоизмерима. И 5 секунд не прошло, как она догнала мужчину, хватая того за шею. Шлем мешал, и девушка одним движением руки сорвала его и оторвала кусок шейной защиты. А потом повторно схватила еще живого Альва за шею и потащила его к торчавшему из разрушенного фрегата монолиту. Солдат пытался сопротивляться. Он достал оружие, но лазерный огонь никак не влиял на монстра. Вроде бы в два раза больший мужчина, подобно котенку, висел на вытянутой руке хрупкой девушки. Она подтащила его к монолиту и прижала к стенке кристалла. Монолит начал издавать легкое свечение, а потом энергетические нити, появившиеся из его стенок, обвили брыкавшегося мужчину, надежно того зафиксировав. Руки, ноги, голова. Он был полностью обездвижен. Два плотных энергетических жгута приблизились к рту Альва, проникая внутрь. Солдат затрясся в конвульсиях. Его тело начало наполняться золотым свечением. Одновременно с этим монолит за спиной мужчины крошился и покрывался трещинами. Когда свет окончательно пропал, упавший кристалл превратился в мелкий раздробленный песок, заполнивший пол отсека. Мужчина больше не трясся, он стоял на своих ногах, опустив голову вниз. Напротив стояла альвийка, с любопытством следя за происходящими метаморфозами. Альф открыл глаза, медленно взглянув на свои руки. Импульсы в мозгу позволяют легко осваивать язык и моторику аборигенов. Плоть. Позабытые ощущения. Какая дикость. Ты быстро освоишься, Герольд, усмехнулась стоявшая в тишине альвийка. Мужчина резко поднял взгляд и тут же упал на одно колено. «Жду ваших приказов, моя королева!»